Аварик. Разведчики донесли, что Верцин Гетарик и его огромное воинство остановились в 15 милях от Аварика, перекрыв римлянам незаболоченные пути для отхода. Все амбары и силосные ямы в округе сожгли. Цезарь освободил от работ 9-й и 10-й легионы на случай внезапной атаки и продолжил строительство стен. Чтобы защитить своих людей, он разместил на конце выступа всю имевшуюся у него артиллерию, но тратить камни не разрешил. Ситуация была идеальна для катапульт, стрелявших трехфутовыми стрелами. Их делали из толстых веток, отсеченных от стволов лесорубами. Один конец заготовки заостряли, другой расщепляли. Поиском подходящих веток и их обработкой занимались нестроевые солдаты, пользуясь специально изготовленными шаблонами. Две параллельные бревенчатые стены, увенчанные защитными навесами, мантелетами, неуклонно продвигались вперед. На тыльных их окончаниях росли две осадные башни. 25 тысяч солдат трудились от зари до зари. Стволы деревьев равняли, подтаскивали лебедками, катили, укладывали на место, и все это со скоростью несколько сотен бревен в день. Через 10 дней было пройдено более половины пути, но запасы провизии в лагере оскудели. Осталось немного масла и мизерное количество бекона. От эдуев шли несчетные извинения. У них, где была эпидемия, потом ливень утопил повозки в болотах, потом крысы уничтожили все зерно в ближайших к Аварику амбарах. Теперь надо везти пшеницу из Кабеллона, а до него 120 миль. Не прекращая работ, Цезарь стал обходить солдат. «Вам решать, как нам быть, ребята», — говорил он поочередно каждой группе занятых делом легионеров. «Я могу снять осаду, и мы отправимся в Агединг, где много еды. Взять этот город не так уж и важно. Мы, в конце концов, побьем галлов и так». И все отвечали одинаково. «Чума на всех галлов, еще страшнее на Аварик и самое жуткое на эдуев». «Мы 7 лет провели с тобой, Цезарь», — высказался за всех Марк Петроний, центурион из 8-го. «Ты хорошо к нам относился. Зачем же мы станем позорить тебя? Бросить все и уйти нам как-то неловко». «Нет, генерал, мы потуже затянем ремни. Мы здесь для того, чтобы отомстить за павших в Кенабе. И потому мы возьмем Аварик». «Нам нужно достать продовольствие, Фабий», — сказал Цезарь своему помощнику. «Хотя бы мясо. Они сожгли все зерно. Забивай любой скот, какой тебе попадется. Никто не любит говядину, но говядина лучше, чем голод. И где же наши так называемые союзники эдуи?» «Продолжают слать извинения», — Фабий серьезно посмотрел на Цезаря. «А ты не думаешь, что мне лучше попытаться пробиться к Агединку с 2 легионами? Верцин Гетарик только того и ждет. Нет, Фабий, в этом городе мы найдем все, что нам нужно, не дожидаясь поставок от эдуев», — Цезарь усмехнулся. «Ты не находишь, что этот гал просто глуп? Он заставляет меня взять Аварик. И, похоже, именно здесь сосредоточены все запасы пищи, какие могут дать эти захудалые земли. И потому Аварик непременно падет». На 15-й день, когда осадные стены едва не вплотную придвинулись к крепости, Верцин Гетарик переместил свое войско ближе к лагерю римлян и вознамерился окружить занимавшийся добычей продовольствия легион. Это был 10-й легион Цезаря, и задачу захлопнуть ловушку возложили на гальскую кавалерию, но хитрый замысел ни к чему не привел. Цезарь в полночь привел к стоянке галлов 9-й и стал угрожать лагерю Верцингетарига. Обе стороны разошлись, не тронув друг друга, что далось Цезарю с трудом, ибо его люди настроились драться. Но было трудно и Верцингеторигу. На собравшемся срочно совете его обвинил в трусости и предательстве Гутруат, начинавший подумывать, что туфли царя подойдут ему лучше. Однако армия, прослышав об этом, встала за своего полководца, шумно приветствуя его ударами мечей о щиты, и та же армия поставила ему 10 000 добровольцев, решивших влиться в ряды защитников Аварика. Они проникли в город довольно легко, ибо топи в некоторых местах выдерживали человеческий вес. Им удалось втайне от римлян подобраться к крепости с тыла и перелезть через стену. На 20-й день работа была близка к концу, так что подкрепление Аварику лишним не показалось. Бревенчатая стена, соединяющая две параллельные стены с осадными башнями, поднималась из частично выровненного углубления прямо напротив самого Аварика. Цезарь хотел штурмовать парапетные стены по, возможно, более широкому фронту. Защитники все время пытались поджечь мантилеты, но напрасно, потому что Цезарь нашел железные щиты в крепости Новиодуна и использовал их, накрыв мантилеты с тех концов, что были ближе к городу. Тогда защитники переключились на бревенчатую стену, поднимавшуюся за стенами Аварика, попытались растащить ее крюками-кошками и лебедками, одновременно выливая смолу, горящее масло и горящие пучки хвороста на головы ничем не защищенных солдат. Кроме того, защитники Аварика спешно сооружали новые брустверы и противоосадные башни вдоль всего крепостного вала. Шла работа и под землей. Они прорыли туннель под защитной стеной, потом подкопались под бревна вражеской перемычки, пропитали их смолой с маслом и подожгли. Но бревна были сырыми, а воздуха не хватало. Большие клубы дыма выдали замысел. Увидев это, защитники крепости решили помочь огню, предприняв вылазку со своего парапета на осадную римскую стену. Началась схватка, она становилась все яростнее. 9-й и 10-й легионы покинули лагерь, чтобы присоединиться к своим. Загорелись мантилеты, загорелось плетеное покрытие левой осадной башни. Сражение длилось всю ночь и не стихло к утру. Группа легионеров, взявшихся за топоры, принялась прорубать в основании перемычки отверстие, чтобы пустить воду, а солдаты 9-го легиона стали рыть отводную канаву от ручья, снабжавшего лагерь водой. Их товарищи сооружали из шкур и палок лоток, чтобы вода пошла в прорубаемую дыру и погасила пожирающие нижние бревна огонь. Подходящий момент для галлов, которые легко могли бы одержать верх, если бы бросили в бой свою армию. Но Гутруат оказал плохую услугу своим соотечественникам, обвинив Верцингеторига в излишнем пристрастии к кавалерии в ущерб пешим воинам. Вождь галлов, еще не провозглашенный царем, не посмел воспользоваться замечательным шансом. У него не было власти посылать куда-то людей без одобрения своих именитых советников. А созыв совета — дело достаточно конетельное, чреватое чередой пустых пререканий. К тому времени, когда все придут к единому мнению, все будет кончено. На рассвете Цезарь ввел в действие артиллерию. Один рьяный гал с большой точностью метал куски жира и смолы в огонь, пылающий у основания левой башни, придвинутой к крепости. Стрела, пущенная из катапульты, вошла ему в бок. Другой гал заменил убитого, но его поразила вторая стрела, а третьего — третья. Так продолжалось по всему фронту до тех пор, пока, наконец, огонь не был потушен, а галлы не отступили. Фактически катапульты решили исход схватки. «Прекрасно», — сказал Цезарь своим легатам. Совершенно ясно, что мы недостаточно используем артиллерию. Он поюжился и плотнее закутался в плащ. Будет затяжной дождь. По крайней мере, это предотвратит новые возгорания. Начинайте ремонт. На 25-й день строительство было закончено. Правую башню толчками придвинули к перемычке. Она встала вровень с левой, а ледяной дождь все не стихал. Караульные битуригов, видя, что римляне копошатся в обычном режиме, ушли с парапета в укрытие, уверенные, что в такой ливень никто ничего не станет предпринимать. А в это время мантилеты и осадные башни заполнялись солдатами. Заскрипели лебедки, опустились широкие сходни, и римляне хлынули на парапет. Они лезли из перемычки, по лестницам и по веревкам, снабженным крюками. Сюрприз был полный. Галлов смели с собственных стен так быстро, что сопротивления почти не было. Придя в себя, защитники крепости клином построились на рыночной площади, решив дорого продать свои жизни. Дождь продолжал лить, как из ведра. Становилось все холоднее. Ни один римлянин не спустился с крепостных валов Аварика. Легионеры просто смотрели на город. Началась паника. Вскоре галлы уже бежали в разные стороны, к малым воротам, к амбарам, к домам, и были истреблены. Из 40 тысяч мужчин, женщин и детей, находившихся в Аварике, только 800 человек пришли к Верцингеторигу, остальные были убиты. После 25-дневного голодания и напряженного труда у солдат Цезаря не было настроения кого-либо щадить. «Ну, ребята!» — кричал им Цезарь. «Теперь у нас вдоволь хлеба, бобов и бекона, гороховой сытной похлебки. Увижу кого с куском старой говядины, оштрафую! Благодарю и приветствую каждого! Каждый из вас дорог мне!» Сначала Верцингеторик решил, что падение Аварика и появление в стане галлов жалкой горстки спасшихся бегством нанесет большой урон его репутации, чем претензии Гутруата на лидерство. Что подумает армия? Но он взял себя в руки и, разделив уцелевших на группы, тайно отослал их подальше от войска, а на следующее утро созвал военный совет. «Мне надо было прислушаться к моей интуиции», — сказал он, в упор глядя на Битургона. «Нам не стоило делать ставку на Аварик. Он оказался уязвимым. Он пал, а мы его не сожгли. И у Цезаря теперь есть пища, несмотря на перебои с поставками от эдуев. 40 тысяч наших соотечественников мертвы. Воины. Дети, которые могли стать воинами. Их матери, их отцы, их дядья и кузены. Аварик пал не по их вине. Просто у римлян есть опыт. Они понимают, как подобраться к тому, что нам кажется неуязвимым. Не потому, что мы слабы, а потому, что они сильнее нас. Мы потеряли 4 крепости, сдав 3 из них Цезарю за 8 дней. Четвертую, после 25 дней таких невероятных усилий с его стороны, что у меня щемит сердце. Они пешие двигаются быстрее, чем мы на конях. Они строят осадные сооружения из окрестного леса. Они пронзают нас своими огромными стрелами одного за другим. Они отличные воины. И у них есть Цезарь. А у нас есть ты, Верцингеторик, и нас очень много, — негромко сказал Катбат. Он повернулся к притихшим вождям, сбросив с себя покров безразличного непротивления происходящему. Перед собравшимися стоял теперь верховный друид, носитель знаний, великий сказитель, связующее звено между Галлией и Туата, ее богами. глава огромного братства, более сильного, чем любой другой клан жрецов. Когда человек берет на себя обязанности вождя в большом деле, он становится уязвимым для молний. Все в нем начинает подвергаться сомнению. Его мудрость, его храбрость, его упорство. В прежние дни такой лидер объявлялся царем. Он представал перед Туата как человек, готовый пожертвовать всем для процветания своего народа, как человек, который принимает близко к сердцу нужды и чаяния каждого мужчины и каждой женщины из тех, что вверились его защите. Но вы, вожди Галлии, не дали Верцинге Таригу полной власти. Вы пожалели ее для него. И сами прочите себя в цари, когда он потерпел неудачу. Признайтесь, все вы тут тайно желали, чтобы он ее потерпел, ибо в душе не хотите объединения. Вы хотите поставить себя над всеми, себя и свой собственный род. Никто не промолвил ни слова. Гутруат постарался спрятаться в тень, Битургон закрыл глаза, Драп дернул себя за ус. Может быть, в эту минуту многим действительно кажется, что Верцинге Тарик потерпел поражение, продолжил Катбат звучным бархатным голосом. Но это только начало. Он еще только учится побеждать. Вы должны понять, что именно Туата вознесли его из ничего и из ниоткуда. Кто знал Верцинге Тарига до Самарабривы? Никто. Голос друида стал жестче. Вожди Галлии, у нас только один шанс освободиться от Рима и от Цезаря. Этот шанс появился сейчас. Пришло время. Если мы потерпим поражение, пусть это выйдет не потому, что мы не сумели сплотиться. Может статься, что потом царь будет нам не нужен. Но сейчас он нам необходим. Верцинге Тарига избрали Туата, а вовсе не люди и даже не друиды. Вожди Галлии, если вы боитесь, любите и почитаете своих богов, склонитесь перед тем, кто избран их волей, и открыто признайте его единовластным гальским царем. Один за другим знатные вожди племен вставали со своих мест и опускались на левое колено перед Верцинге Тариком. Он стоял, простирая над ними правую длань и выставив вперед правую ногу. На запястьях, локтях и шее переливались драгоценные камни. Сверкало золото. Жесткие, бесцветные волосы нимбом вставали вокруг головы. Чисто выбритое лицо сияло. Одна минута. Всего одна. Но когда она пробежала, все изменилось. Он стал царем и обратился к ним как царь. «Пора», — сказал он, — «пора созывать общий сбор. Пусть он состоится в месяце, который римляне называют секстилием, когда весна почти закончится и начнется сезон, пригодный для решительных действий. Я тщательно отберу доверенных лиц. Они будут обходить племена и объяснять, что в сплочении наш единственный шанс избавиться от гнета Рима. И кто знает, может быть, мера нашей успешности превысит меру успешности наших врагов. Если же то, чего мы хотим, огромно не в меру, то Туата обрушат эту огромность на нас. Тогда мы потерпим поражение, но нам будет не стыдно. мы всегда сможем сказать, что наш противник был величайшим из всех, каких знал мир. «Но этот противник всего лишь человек», — громко сказал Кадбат. «И он почитает ложных богов, а Туата — настоящие боги, превосходящие римских в величии. Наше дело — справедливое дело. Мы обязательно победим, и мы все станем зваться галлами».